осуждать их за это. Маму это возмущало предельно. Она бегала из комнаты в коридор и обратно в комнату, и с каждым воплем бедной женщины вздрагивала, как будто ударяли ее. При этом мама повторяла на разные лады: «Гнусно! Гнусно! Гнусно!» Детей в доме не пересчитать. Никто нас не обижал, и даже наоборот, мы обижали взрослых. В номере первом, в самом углу буквы «Г», жила тетя Нюра, старая некрасивая баба. Жила одна, жила бедно, часто мыла полы и стирала белье соседям. Однажды она мыла пол в коридоре, а Ленька, прыщавый, вбежал с улицы и наследил. Нюра крикнула «Шпана!» и махнула его по ногам тряпкой. Мы собрались на лестнице. Тетя Нюра была объявлена врагом номер один. Тут же из массы предложений как-то подкинуть в комнату дохлую крысу, залепить замочную скважину варом, послать в конверте живых клопов, было утверждено мое предложение. Мне же поручили его и исполнить. Вечером того же дня на вопли тети Нюры открылись все 60 дверей. Крайняя кухня не вмещала сбегающихся жильцов. Тетя Нюра сидела на полу и истошно выкрикивала слова, что пишутся только на русских заборах. На плите стояла кастрюля. Из нее, облепленная кислой капустой и луком, пропитанная наваром щей, торчала старая парусиновая тапочка. На это ЧП взрослые отреагировали крайне серьезно. Расследование возглавил отец. Он вечно что-нибудь в доме возглавлял. То, что это сделали мальчики, следствие установило на месте. Но кто конкретно? Начались допросы. Коридор опустел и затих. В комнатах приступили к пыткам. Одних морили голодом, не давали варенья. Других истязали кошмарами. Если не скажешь, кто это сделал, все будут думать, что это сделал ты. Третьих превращали в клятвопреступников. Я не знаю, папочка, ничего, клянусь. К концу недели следствие зашло в тупик. Среди нас не нашлось предателя. А ведь только на это и рассчитывали взрослые. Отец, подозревая кого угодно, кроме меня, делился ходом своего мышления. Она шлепнула Леньку тряпкой. Ленька заправил ее щи обувью. Типичное детское мщение. Это же алфавит. Мама. У Леньки алиби. Он весь вечер просидел в 52-м. Это подтверждает Никитины. Их Сережа и Ленька играли в лото. Ленька из-за стола не выходил. Отец. Значит, все-таки выходил. Для этого надо 8 секунд. Дверь 52-го напротив кухни. Другого быть не может. Зачем, например, нашему мстить за Леньку? Ты бы стал мстить за другого. Это уже ко мне. Ну что ты молчишь? Я смотрю на свои пальцы. Мама, почуя что-то... Ну, что ты пристал к нему? Отец, ему нужно только, чтобы я ответил, не стал бы. Я же тебя спрашиваю, не стал бы ведь? Как я могу так сказать, если это сделал я? Поэтому окончательно ухожу в созерцание конечностей. Мама поняла все. Умная, добрая мама говорит. Давайте пить чай, хватит. Надоело уже все это. Я был спасен. Если бы отец еще раз задал свой вопрос, я бы сказал правду. Только на одной комнате, кроме номера, висела медная пластинка. Кучак Карл Карлович. Ка-ка-ка. Прочитав Майнрида, где на роковой пуле стояли эти же буквы, мы дали хозяину мрачное прозвище «Всадник без головы». Кучак работал в авиационном институте. Я был у них в комнате много раз, относил деньги, которые мама...